Глава 29. Анна. Я не стала ей перезванивать. Я беременная, мне нужны положительные эмоции. А Инна рядом с ними вовсе никогда не стояла, даже случайно. Заехала в супермаркет, купила корм для кота, немного фруктов, так чтобы пакет был не тяжелым. Однако Инна в голову лезла. То она, то Марат, то Андрей даже. Ничего хорошего звонок Инны не сулил. Я работала, благо работа была навалом, а за нее сулили деньги. Инна несколько раз пыталась до меня дозвониться, а на следующее утро приехала сама. Чертов городок. Ничего невозможно сохранить в тайне. Вот и переезжай. Все уже в курсе, где я живу. С этой квартиры тебе меня не вытурить. Вместо приветствия сказала я, открывая ей дверь. Раз уж приперлась, придется с ней поговорить. Так просто она не отстанет. Фыркнула Инна. «Ты же знаешь, кто у меня папа. Если захочу, вытурю». Папа у Инны был ни много ни мало губернатором. Правда, края, находящегося почти в тундре. Большого, но толком не заселенного. Зато богатого на природные ископаемые, за которые в последнее время неплохо взялись. «Твой папа умный человек», — ответила я. «Жаль, что яблоко от яблони в этом случае не сработало. Ты зачем приехала?» Отец Инны хорошо видел нутро Андрея, но воспрепятствовать влюбленной дочери не смог. Подстраховались брачным договором. Именно благодаря ему Андрей мог не делиться деньгами от продажи комбината. Тут Демидов облажался. Не думал, наверное, что Андрей так быстро от супруги сбежит. «А Андрей не звонил?» «Нет». «Он закинул меня в черный список». «И меня!» Инна вздохнула, прошла в квартиру и села в кресло. И как-то разом постарела вдруг лет на 10. «Только разница в том, что тебе он в любом случае позвонит, а мне нет». «Да с чего ты взяла?» «На развод подал, уведомление пришло, а я торчу тут, жду его, дура!» «Меня он кинул так же, как и тебя. Я поставила чайник и сделала нам чаю. Как известно, общие проблемы объединяют даже врагов. А Инна мне и врагом никогда не была. Я ей да. А сама я ее всерьез никогда не воспринимала. Просто избалованная и ревнивая девочка». «Ты думаешь, я не видела, как он все эти месяцы на тебя слюни пускал? А я терпела, все терпела, думала, буду любить за двоих, и он изменится. Ты когда-нибудь любила сильно?» «Да, Андрея. А потом повзрослела и вылечилась. У тебя тоже пройдет». Про Марата я не стала ей говорить. Вторая моя любовь останется моей же горько-сладкой тайной. «Прошло у нее. Скоро пузо на нос полезет. Он все равно тебя заберет. Не обманывай меня. Вы все это заранее придумали, да? Женился на мне, порешал множество вопросов через моего отца. Ты все это время притворялась ледяной недотрогой. Втихаря трахались, ребенка сделали. А теперь он сбежал с денежками, а ты его ждешь». «А почему я сразу тогда с ним не уехала?» «Хрен вас поймешь. Ты же умная. Придумала что-нибудь? Думаешь, я не понимаю, что если бы не ты, Андрею комбината как своих ушей не видать? Кто он? Красивый мальчик? Все, отец его в свое время поднял денег, но этого было недостаточно, этого было мало, ты же подстроила. У тебя был доступ наверх, твой де...» «Хватит», — прервала я, — «у тебя паранойя. Я не ожидаю Андрея, я даже не от него беременна». Инна рассмеялась, расплескав чай на свои колени. Я призвала себя к терпению и подала ей салфетки. «Ты же однолюбка, никого к себе не подпускала, зато с Андреем вечно вместе». «Я помогала ему с комбинатом». «Да помогалась, рожать скоро». «Инна, хватит, иначе я просто позвоню твоему отцу, и он тебя увезет». Она замолчала, поставила чашку на журнальный столик, оглядела мою комнату почти пустую. Мебелью я не заморачивалась. Кота искала. Кот куплен, документы и расписка у меня. Сам Люкс предусмотрительно сидит под кроватью. Не знаю, как они его воспитывали, но с собакой в степи он сражаться был готов, а от этой семейки прячется. «Я люблю его, поняла? И если он к тебе придет, точнее, никогда, а если, скажи ему, что так просто я себя обманывать не позволю». «Да не придет он», — Инна улыбнулась. Видели его в городе. Домой к законной пока супруге он не приехал. На комбинате ему делать нечего. Там впервые за последние годы работа кипит. Значит, зачем он приехал? Правильно, за тобой. У тебя и правда паранойя, Инна. Тебе пора. Она горько усмехнулась и встала с кресла. Уходя, конечно же, хлопнула дверью. Я залпом допила свой остывший уже чай. Пальцы мелко тряслись, хоть и говорила себе, что оставила это все позади. Уезжать нужно. Нужно, но страшно. Вдруг кровотечение начнется в пути. В самолете, поезде. Это не от дяди Якупа ехать. Там на скорости за полчаса до города доехать можно. Да и работа. Где мне беременная еще столько заплатят? Еще пару месяцев, хотя бы пару месяцев, чтобы дети окрепли и как следует закрепились внутри, чтобы живот стал уверенно большим, чтобы я не боялась за свою беременность каждое мгновение. Из-под кровати показалась мордочка Люкса. «Да я знаю, что ты у меня герой», — нежно улыбнулась я. «Я тебя не виню. От Инны я бы и сама под кровать залезла, будь у меня такая возможность». В дверь позвонили, и Люкс шмыгнул обратно. Я огляделась, может, сумку забыла или телефон? В таком нервном состоянии запросто. Дверь я распахнула сразу, я думала увидеть за ней Инну. «Сидел в машине и ждал, пока эта истеричка уйдет», — сказал Андрей. Улыбнулся небрежно и прислонился к дверному косяку.